Глава 9. Остаток пути до Дикого континента превратился для нас с Кавимом в настоящий круиз. После моего маленького подвига урманы стали относиться ко мне подчеркнуто почтительно и уважительно, ровно как и к южанину. Меня первое время, конечно, пытались расспрашивать о том, как мне удалось провернуть все это, но неизменно наталкивались лишь на мягкую улыбку и многозначительное «у каждого владеющего должны быть свои секреты». Поэтому весь экипаж Свейрон Дуган единогласно начал считать меня сыном подводного царя Эгира, а я не спешил их ни в чем разубеждать. Шахирцу, естественно, я тоже не рассказал никаких подробностей. Все, что я ему поведал, так это то, как я убил имперского воздушника, спрятавшись за ящиками с боеприпасами для баллисты. Так что он даже немного обиделся на меня. «Я думал, ты мне доверяешь», — уязвленно поджал губы владеющий во время нашей беседы. «Я был готов прирезать каждого из этих северных разбойников ради тебя». «Хватит, Кавим!» — отмахнулся я. «Мы ведь уже все обсудили. Ты сам-то мне сильно доверяешь?» «Конечно!» — горячо заверил меня мужчина. «Друзья Астала — это и мои друзья тоже. В противном случае я бы даже не отправился с тобой на этот проклятый материк». «Но при всем при этом ты никому не признаешься в том, что ты беглый аристократ из султаната». Сказав это, я внимательно посмотрел сжавшему до хруста челюсти владеющему прямо в глаза. Я ожидал вспышки гнева, порции угроз или хотя бы злого совета не лезть не в свое дело, но Кавим не смог долго выдерживать мой взгляд и опустил голову. Лишнее подтверждение тому, что я был прав на его счет с самой первой нашей встречи. «Это... совсем другое, Данмар». Отчего-то виновато отозвался он. «Мое прошлое черно, как пески Ульбади, и я стыжусь его». «Ульбади. Пустыня, усыпанная угольно-черной пылью, возникшей после древнего извержения вулкана. Витающие там мельчайшие песчинки поднимались от любого неосторожного движения. А поскольку ветра в тех местах не могли разгуляться из-за низинного расположения, то вулканический песок не истирался и не выдувался». Он был похож на мириады микроскопических кристаллов, которые при попадании в легкие заставляли вскоре харкать кровью. Мне мало доводилось слышать об этом месте, но сами шахирцы считали ту землю проклятой и избегали заходить на нее без крайней на то нужды. Красочное сравнение подобрал мой собеседник, ничего не сказать. «Люди меняются», — осторожно изрек я, не считая, что Кавим готов откровенничать со мной. «Чтобы жить дальше, тебе придется забыть, кем ты был, и помнить о том, кем ты стал». «Ты знаешь, твоя болтовня вряд ли сумеет сделать лучше», — грустно помахал головой владеющий. «Тут ведь дело вовсе не в доверии, а...» Он замолк, не в силах подобрать слов. Ему самому было не понять, в чем именно тут кроется суть. Впервые на моей памяти южанин сбросил с себя маску самодовольного гордеца и надменного спесивца. Сейчас он показал себя настоящего, запутавшегося в себе человека. Человека, который стыдится своего прошлого и который потерял в жизни веру, цель и смысл. Очевидно, что он никогда не нуждался в деньгах и подался в наемники только лишь для того, чтобы не бездействовать. Чтобы мрачное отчаяние не завладело им целиком. И мне показалось, что сейчас отличный шанс указать новое направление. Обозначить тот путь, которым он может пойти рядом со мной. «Если уж мы заговорили о доверии, то я тоже хочу тебе кое в чем признаться». «Как бы между делом», — сказал я. «Слышал о смерти главы дома Девита?» «Конечно», — согласно кивнул он, еще не понимая, к чему я клоню. «Так вот, это я его убил». Сначала владеющий никак не показал, что его впечатлили мои слова. Но с каждой последующей секундой его брови начинали задираться все выше и выше. В конце концов, он тревожно огляделся, желая убедиться, что нас никто не подслушивает, а потом ближе подвинулся ко мне, став чересчур обеспокоенным. «Из Шантала Халянт Вулат Мужун?» Перешел владеющий от волнения на родной диалект. «По-имперски, Кавим!» Невозмутимо попросил я. «Говори по-имперски. Я не знаю твоего языка». «Ты совсем потерял рассудок?» Зашипел разъяренный гадюкой воин, моментально переключаясь. «Каким глупцом нужно быть, чтобы рассказать о подобном?» «Доверчивым». «Что?» Не понял меня собеседник. «Говорю, нужно быть глупцом, который доверился тебе». Терпеливо пояснил я. «Теперь в твоих руках не простой секрет, а моя жизнь. Что скажешь на это? Астала знает? Да. Зря ты мне это сказал. Попытался откреститься владеющий, словно это могло хоть что-нибудь изменить. Я не хотел обладать такими тайнами. Зато ты теперь не сомневаешься в моем к тебе доверии. Да, пожалуй. Мы немного помолчали, наблюдая за вялой повседневной суетой экипажа. Я грелся под лучами закатного солнца, скинув рубаху, а Кавим напряженно размышлял над услышанным, бросая на меня периодически нечитаемые взгляды. «Порой мне начинает казаться, что ты новый герой Исхероса», — вымолвил, наконец, владеющий. «Тебе еще так мало лет, а за твоими плечами уже столько подвигов. Атерна, Эматирос, Девита, Имперский Галеон. Это ты еще даже не доучился в Дивинатории». «Пойдем со мной?» — подтолкнул я Шахирца к нужному мне решению. «И за твоими плечами будет не меньше свершений». Владеющий ничего не ответил, а только лишь уставился немигающим взглядом на огромный диск оранжевого солнца, который неумолимо стремился скрыться за горизонтом. Он вовсе не мечтал о славе или восхвалении собственного имени. Он искал чего-то иного. И когда я нащупаю это его желание, то Кавим так просто от меня уже не отделается. Издали дикий континент выглядел по-настоящему диким. Его буйная растительность каким-то образом умудрялась цепляться даже за отвесные каменные скалы. Зеленью разных оттенков здесь было покрыто абсолютно все, и на фоне этого торжества природы терялся даже каменный причал, возведенный послушниками ордена. Только лишь хозяйственные оборонительные постройки, остававшиеся тут единственным отпечатком цивилизации, хоть как-то выделялись в этой мешанине флоры. «Да хранит тебя в органы духи этого леса, Данмар!» Тепло попрощался со мной Вольх, когда мы уже спускались по сходням на пирс. «Если когда-нибудь будешь в наших краях, то обязательно заглядывай. Мы с парнями всегда тебе будем рады». Я благодарно кивнул, из вежливости принимая это ни к чему не обязывающее приглашение. Что примечательно, адресовано оно было одному лишь мне. Кавима, судя по всему, видеть в числе гостей северянин не желал. Урманы и в самом деле оказались людьми простыми и бесхитростными. Если им кто-то не нравился, то они открыто об этом говорили, порой сопровождая свои слова увесистым аргументом в виде удара по роже. С другой стороны, они высоко ценили всякое проявление мужества и доблести, не гнушаясь воздать должное даже такому сопляку, каковым был я в их глазах. Иными словами, дружбу этих грубоватых и прямых выходцев с холодного севера нужно было заслужить. И мне это удалось! «Будь здоров, сын Эгира! Попутного ветра и полного паруса! Ясного неба и низкой волны!» Пожелания сыпались нам вслед, как из рога изобилия, и такому красноречию дивились все, кто стал свидетелем нашего с урманами прощания. «Че это они такие улыбчивы?» Заинтересованно спросил какой-то рабочий, впряженный в двухколесную телегу, словно какой-то мол. «Никогда не видел северян такими радушными». «Так подойди и сам спроси». Недружелюбно пресек дальнейшие расспросы Кавим, снова примеряя на себя образ высокомерного и заносчивого гордеца. Поняв, что внятного ответа не услышит, человек-тяжеловоз раздосадованно сплюнул себе под ноги, поднатужился, увлекая за собой свое странное колесное приспособление, и побрел дальше, потеряв к нам всякий интерес. «Идем!» – дернул меня Кавим за рукав. «Нам нужно вписать свои имена в воинские списки и получить жетон с номером». «Жетон с номером?» Натурально удивился я, сразу уловив параллель с прогрессивными армиями моего прошлого мира. «Для чего?» «Чтобы наши изуродованные демонами тела по этому номерку могли сопоставить с нашими же именами», — хмуро отозвался владеющий. «Матерь Воргана, Кавим! Да ты, оказывается, тот еще оптимист!» Не удержался я от сарказма. «Тебе это тоже вскоре грозит». Пробираясь сквозь довольно-таки плотную толпу, которую можно было ожидать увидеть в каком-нибудь средней руки торговом городе, но никак не на проклятом материке, я рассматривал здешнюю неказистую архитектуру. Абсолютно все тут строили с прицелом на простоту и практичность, не имея на всяческие изыски ни времени, ни ресурсов. «Кавим, а почему здесь из камня сложен только причал, когда все остальное колотят из дерева?» Поинтересовался я у шахирца. потому что порт есть та единственная нить, связывающая это проклятое место с остальным миром. Если его разрушит шторм, то все те тысячи человек, что несут тот свой пост, будут обречены. «Да ладно тебе!» – не поверил я. «Сколотить пирсы из дерева не такое уж и долгое дело». «И все же рисковать никто не хочет, потому что последствия могут быть непредсказуемы». «А зачем вообще нужна вся эта служба?» – задал я новый волнующий меня вопрос. «Одержимые твари с этого континента никак не смогут перебраться на другой. Вдобавок, как говорил Цавлит, расстояние для демонов не помеха, и они могут вселиться в любое слабое тело. Да раз уж на то пошло, все эти воины, жрецы и паладины даже не капля в море на этом огромном материке. Их слишком мало, чтобы сдержать натиск разлома». «Я что, похож на храмовника, чтобы знать о таком?» Раздраженно огрызнулся Кавим, но потом все-таки соизволил поумерить тон. «Может, потому что не хотят прозевать нового нашествия демонов?» «Ага, или просто потому, что императору Эсхироса нужно как-то держать в узде такую грозную силу, как последователи Воргана. Вдобавок, еще и не подчиняющиеся приказам правителя. Нет, наверняка он с куда большей бы охоткой натравил орденцев на набивших оскомину Альсура и прижал к ногтю распоясавшегося шахирского амира. Но, похоже, у здешнего воинствующего духовенства были свои принципы и цели. Но в любом случае, послушников Костяного Меча слишком много для того, чтобы воевать с одержимыми в Исхиросе. Но катастрофически мало, чтобы заткнуть с собой дьявольский разлом. Хотя, быть может, я ошибаюсь, и истинный интерес Иилия II был в освоении новых бесхозных земель? Кто разберет этих правителей? Делиться своими размышлениями с Кавимом я не стал, поскольку видел, что с прибытием на этот материк он стал сильно не в духе. То ли его так сильно терзали призраки прошлого, то ли он гораздо лучше моего понимал, с чем мы вскоре столкнемся. Но сегодня он стал по-настоящему невыносимым. «Нам сюда!» Коротко бросил южанин и завернул к ничем не примечательному дому, отмеченному знаком меча. Внутри оказалось хоть и пустовато, но и не безлюдно. Вдоль стен тут стояли полтора десятка стоек, похожих на трактирные, и как минимум еще дюжина человек помимо нас сейчас бродили по длинному залу, подходя то к одной из них, то к другой. За ними то и дело мелькали и исчезали головы конторщиков, ведущих учет прибывающих на эти земли. Мой спутник тут же взял курс на освободившуюся на наших глазах стойку и без зазрения совести вклинился перед каким-то лохматым мужичком звероватого вида. Тот вроде хотел было вскинуться и сказать пару ласковых слов внезапно выскочившему наглецу, но потом, оценив дороговизну ткани и доспехов, надетых на Кавима, резко передумал. «Гляди-ка, а все-таки работает маленькая хитрость южанина». «Назовитесь». С эмоциональностью каменной стены попросил нас орденский писарь. «Кавим, ратный сын». «Данмар, сын кузнеца». После моей реплики, вероятно, удивившись звучанию столь юного для здешних стен голоса, конторщик оторвался от своих бесчисленных фолиантов и пергаментов. Окинув меня осуждающим взглядом, в котором так и читалось «Куда ж ты, сопляк, лезешь? Погеройствовать решил?», служащий, тем не менее, от комментариев воздержался. «Ваш ранг?» Столь же живо поинтересовался пищей. «Владеющий», — коротко отрапортовал Кавим. «Стихия?» «Вода». «Теперь ваш», — обратился конторщик ко мне. «Акалит!» Мои слова вынудили канцеляриста бросить в мою сторону очередной тяжелый взор. Однако этого все еще оставалось недостаточно, чтобы заставить его озвучить собственное мнение относительно безусых юнцов, желающих что-то доказать окружающим. «Стихия», — сухо продолжил расспрашивать мужчина. «Воздух». И вот тут-то писарь не выдержал. Он аккуратно опустил свое перо в чернильницу и поднял на меня усталое морщинистое лицо. «Мальчик, зачем тебе это все нужно?» Поинтересовался он с какой-то непонятной теплотой и тревогой. «Ты молод и неопытен. У тебя впереди целая жизнь. Не гробь ее сразу в этом душном зеленом аду». Смертный. Да что ты знаешь про ад?» Почему-то мне захотелось рассмеяться прямо в лицо этому служащему, хотя истинное веселье я испытывал только в прошлой жизни. Ну вот что мне ответить ему? С одной стороны, он, казалось, искренне беспокоился за непутевого шалопая, решившего, что ему все в этой жизни по плечу. А с другой, он не мог даже представить, что от моего желания здесь ничего не зависит. Совсем. «Что мною движет воля повелителя тьмы, которая несоизмеримо больше и сильнее меня?» Просто запишите нас!» Вклинился Кавим, избавляя меня от необходимости придумывать оправдания. Пищи на это только пожал плечами и принялся за работу. Он тщательно вписал наши имена сразу в 4 толстенных фолианта, а затем нырнул куда-то под свою стойку. Появившись снова, он протянул нам 2 простых деревянных кругляша с вырезанной посередине дыркой. По-видимому, шнурок в комплект уже не входил, и каждому наемнику предстояло обзавестись им самостоятельно. «Советую дополнительно еще нацарапать и свои имена», — добавил конторщик, когда мы приняли от него эти подделки. «Это поможет опознать ваши трупы гораздо быстрее». «Да уж, а они тут все такие жизнерадостные! Прям уж повеситься охота!» «С этого момента вы приписаны к 3-й линии обороны в 5-ю заставу». Начал как по заученному бубнить служащий. «Слушайте экзархов, выполняйте все их приказы и поручения, и тогда ваши шансы вернуться домой значительно вырастут». «Разберемся». Грубовато отозвался Кавим и потопал к выходу, даже не оглядываясь на меня. «А ты свое имя вписывать на номер не будешь?» Задал я вопрос владеющему, когда мы вышли на улицу. «Нет». «Почему?» «Не хочу, чтобы до ушей врагов дошли слухи о моей смерти. Пусть они не расслабляются». «А, понятно. Снова это твой оптимизм, Данмар». Напрягся еще больше Шахирис, хотя мгновение назад казалось, что он и так на пределе. «Я боюсь, что ты не воспринимаешь всерьез это место». «Пожалуй, ты прав», — честно признал я. «Нет, ну а ведь и в самом деле, не мог же я сказать Кавиму, что владыка ада, по чьей воле и возник этот разлом, если верить легенде, сам призвал меня сюда. Что я миллионы раз бился лицом к лицу с сотнями разновидностей низших демонов, и теперь они не способны вызвать во мне страха. Что я пришел сюда за обещанной мне предводителем демонов наградой, в конце концов, а не за испытанием своей воли. Тогда ты обязательно должен сходить со мной в приют скорби». Безапелляционно подытожил южанин и сразу же поменял направление движения, вынуждая меня следовать за ним. «Похоже, это очень жизнеутверждающее место, как все остальное тут». «Данмар, оглянись!» — жестко бросил мне владеющий. «Ты разве не видишь? Здесь идет война. Война с таким противником, который не знает страха, жалости и сочувствия. Который готов убить тебя абсолютно всегда. Это единственная его цель. Ты еще не понял, куда мы прибыли? Мы прибыли в ад!» От этой пафосной речи моего спутника мне снова пришлось подавить порыв безжизненного, но громкого смеха. Какие же эти смертные чувствительные! В сравнении с настоящей преисподней, на этом диком материке был обустроен настоящий курорт. Да, тут каждый ходил с оружием на поясе или за спиной. Здесь совсем не было детей, а встреченных на улице женщин можно было сосчитать по пальцам. Но в остальном ничего гнетущего в этой обстановке не было. Воздух тут не казался пропитанным ядом безысходности, как там. Но показывать своего истинного отношения мне было нельзя. Это могло не только задеть или обидеть Кавима, но и отвратить от меня. Ведь только с прибытием на этот берег он показал мне, насколько ему неприятно тут находиться. Похоже, Дикий Континент забрал у Шахирца нечто дорогое, поэтому я попытался напустить на лицо серьезное выражение и придержать свою некстати лезущую наружу иронию. «Вот», — мрачно изрек владеющий, когда мы подошли к безликому длинному дому, построенному на урманский манер. «Посмотри, что остается от тех, кто так же легкомысленно относился к этому чертову месту. Это приют скорби, место, где медленно умирает память о павших». Придержав для меня дверь, Кавим впустил меня вперед, прямо под мягкий свет магических фонарей.